Глава 14. «Здоров, брат!» «Фарик, где тебя носит?» «Малой заболел». «Порядок?» «Уже лучше. Ангина, Моника сидит с ним. Я видел кровь в коридоре. Что за кипиш?» Додик на колеса подсел. На девочку бросился. Пришлось провести воспитательную беседу. «Подожди, на какую еще девочку?» Вспоминаю перепуганные глаза воробья. Ей, когда больно, они темнеют, становятся фиолетовыми. Сам не знаю, как не убил Димона. Руки до сих пор горят. «Дашу». «Даша, значит, снова она», — парень коротко кивает. «Сава, ты что, не видишь?» «Чего?» «Она играет роль овцы и роет под всех нас». Закашливаюсь дымом. Большего бреда в жизни не слышал. «Еще скажи мне, что эта девчонка — тайный шпион. Это проблема, она неуклюжа, растерянная, и ей жаль цветов. Так что не смеши меня, Фари. Вчерашнее дитя не более того». «Может быть, но у меня чуйка, что эта девка не так проста, как кажется. А если уж так на малолеток потянула, купи, трахни и забудь». Усмехаюсь, стряхиваю пепел в пепельницу. Пари проницателен, порой мне кажется, что он читает мои мысли. Но все же эта девчонка не в моем вкусе. Слишком молодая, тощая, светловолосая. Я таких не трахаю, не собираюсь и не бросаюсь на свежее мясо в клубе, как только оно там появляется. «Спасибо за совет, мамочка». «Сава, мы не берем людей с улицы. Забыл свои же правила?» Докопался, блядь. Только Фари так умеет. Как будто заняться больше нечем. «Эдик, мозг мне не трахай, без того дел полно. Из-за этой девки я расхуярил свой новый мерс и прощать такое западло не буду. Пусть отрабатывает, потом отпущу». «Хорошо, будь по-твоему. Но, пожалуйста, осторожней». Присматриваюсь. Мне не нравится его инициатива, и Фария и это уже знает. «Это угроза?» «Нет, я защитить тебя хочу. Если честно, Сава, то ты уже так нарвался, что тебя полгорода пришибить хочет. Особенно за твое новое казино. Скромнее надо быть. Нахуя нам эти миллионы? Мариновать их будем?» «Я не буду поскромнее, ты это знаешь. Пусть признают настоящего хозяина города». «Многие слюнями уже подавились, как только узнали, что помимо земли ты и казино к рукам прибрал, и ювелирки, и даже уже рынок. Это опасно. Теперь одно неверное движение, и все вспыхнет, как спичка». Откидываясь на спинку дивана, я шел к этому десятилетию и не собирался так просто давать заднюю. «Волков боятся в лес не ходить, Фари. Пусть дышат в спину. Крыша всем нужна. Уважения больше будет». «Так-то да. Но теперь конкуренция или сильнее вырастет? Кстати, Черная Борода звонил. Он недоволен, что ты ни хрена с ним не согласовываешь. Он сам хотел это казино. Ты его опередил». Стискивая зубы, как они меня достали. Порой мне хочется жить одному в этом городе, было бы проще. Ненавижу подчинение, и я сам себе хозяин. «Фари, повторяю последний раз, Гафар мне не указ. И никто другой тоже. Когда я бабу собираюсь трахать, мне тоже с Черной Бородой согласовывать надо». «Савел, он мэр города, он теперь власть». «Блядь, я сам власть! Побольше его буду, и ты прекрасно это знаешь, Фари. Кто Гафару помог в выборах? Кто делал всю грязную работу и давил его конкурентов, как щенков? Не мы ли с тобой этим занимались? Так что пусть будет благодарен, а не быкует теперь». «Ну так и Гафар тебе крышу давал, когда прижимали менты. Брат, эта Черная Борода тебя от тюрьмы отмазывал столько раз, забыл? Так что это ты не быкуй, надо уметь договариваться». «Фари, мне похуй, почему-то я делаю львиную долю работы Гафара, пока он там со своими чеченцами разбирается. И заметь, я к нему не лезу. Он хотел быть мэром и сидеть в дорогом кабинете. Ему нравилась открытая власть, пожалуйста. Но на мою территорию пусть не сует свой длинный нос». «Да играешься, блядь, видит Бог. Ты со всеми перегрызешься, даже с теми, с кем дружить надо». Фари наливает нам виски, выпиваю залпом, как лекарство, но вкуса не чувствую и почти не вставляет. Я не помню, когда расслаблялся в последний раз. Порой мне кажется, что на моих плечах слишком много груза и ответственности. Потому что большие деньги — это всегда риски, и мы тут не в куклы играем. Иногда лед настолько тонкий, что один неосторожный шаг может стать последним. «Фари, я понимаю, ты осторожен, но не кипишуй. Мы с Черной Бородой всегда договоримся. Вообще не вижу проблемы». «Ну да, главное, чтобы он тебя случайно не прирезал, чеченец все же». Фари усмехается, шутку понимая. «Гафар не главная проблема, согласен, в отличие от Беркута». Сцепляю руки в кулаки. Вот кто-кто, а этот точно заноза в заднице. Лезет и лезет бешеный пес. Лучше бы и дальше на зоне своей сидел, бульдог проклятый. «Меня этот Витенька уже достал. Отправь ему поздравительную открытку с освобождением, и на этом все. «Нельзя. Во-первых, он будет говорить только с тобой. Во-вторых, ему казино твое даром не сдалось. Чего он хочет? Место под застройку. Поселки и в центре несколько новых районов. Надо поделиться. Беркут-старший нам еще пригодится в будущем. Перебьется. Я делиться землями ни с кем не буду. Все, что мое, моим останется. Не жадничай, Сава. Теперь надо думать на много шагов вперед. Нахуй вы пошли, да и все. Фари качает головой и снова закуриваю. Дурацкая привычка. Мне надо в отпуск, лет так на 10, только желательно не строгача. Значит так, сейчас внимательно меня послушай, Сава. Беркут-старший вообще не тот, с кем надо ссориться. С ним дружить очень полезно, особенно сейчас, когда идет передел власти. Я передам, что ты готов к диалогу. Соловей, если что, подстрахует. Договоритесь как-то. Фари, как обычно, дожмет даже убитого, но в каком-то смысле он прав. Надо осторожнее. Бойся врагов своих, но друзей бойся сильнее. Где Бранда? Не знаю, не видел 2 дня. Передай ему от меня последнее китайское предупреждение. О чем ты? Если я еще раз увижу, что Саня девок моих пугает и по углам зажимает без их на то согласия, я сломаю ему нос. Будет, как у меня, кривой, только хуже. Говорю прямо. От Фари у меня нет секретов, и мне похуй, что это его младший брат. Понял, я поговорю. Что-то еще есть? Да, проконтролирую, чтобы Додик слез с колес. Если не получится, я не хочу его видеть ни здесь, ни где бы то еще ни было. Хорошо. Там Ганс пришел, принес кэш. Пускать? Да, давай, только быстро.